А содержание вам известно? Судя по его словам, оно ничем не отличается от предыдущего. Ага. Значит, он, как и в прошлый раз, грозит взорвать здание? Очевидно. Так. А была у него возможность пронести в здание взрывчатку и подложить ее? Вряд ли. Но вы-то можете поручиться, что это абсолютно исключено? Ну, конечно, не могу. Но все же это вполне возможно. Да. У меня нет сомнения, что он душевно больной. Все это крайне неприятно. Ну что же, эвакуация? Ну, в общем, если принимать какие-то меры, то ведь не раньше, чем завтра. Итак, покойной ночи. А, черт. Он уже побывал у него, черт его возьми. Да? Но хозяина не было 3 дня дома. Ну, значит, он свалился с неба, где писал второе письмо. Бедные цветочки. Как вы думаете, полицейский комиссар может дать гарантию, что взрыва не будет? Нет. Он недоверчив, этот комиссар Йенсен. Черт его возьми. Бедные цветочки. Давно не поливали. Который теперь час? 9. Кузен, а если бомбу и впрямь подложили, может получиться большая экономия? Домик становится тесноват. Да, страховка покроет все убытки. А кто покроет убытки страхового общества? Ну, они могут быть не так велики, смотря куда будет заложена бомба. Ну, этого никто не знает. Даже комиссар Йенсен. Слава богу, есть хоть что-то, чего он не знает. Да. Но найдутся люди, которые могут сказать, что мы нарочно дали им взлететь на воздух. Это вопрос престижа. Вот именно, престиж. Этот сумасшедший уже дал показания. Пока у него нет вещественных доказательств. Пока нет свидетелей. Пока это сейчас. Комиссар Йенсен не упустит завтрашнего дня. Тогда возьмем время в свои руки. Как поздно. Бедная уборщица продолжает работать, бедная женщина. Не закончит работу только в 10 часов. Что если комиссар Йенсен начнет эвакуацию здания заранее, с верхних этажей? Разве ему дали согласие эвакуировать дом? Но так рисковать? 6000 человек. 6000 человек покинут это здание через 20 минут, после того, как издатели разрешат комиссару Йенсену эвакуировать дом. Ах, как красиво. Сейчас по всему городу, по всему шоссе пахнет липами.